Глава 54. Схватка с колдуньей. Догнать Калису на ровной местности не составило труда. Отряд Демида настиг ее в сотни метров от леса. До ближайшего селения было еще далеко. Когда беглецы почувствовали приближение преследователей, дружинники, сопровождавшие колдунью, развернулись, чтобы отразить атаку, но были сожжены, едва успев поднять мечи. Квета вновь вздрогнула от того, как мгновенно насылают огонь воина Перуна. Она думала, чем могла бы помочь своим соплеменникам, но в голову ничего не приходило. Милослав, прочитав ее мысли, больно дернул девицу за рукав и, глядя ей прямо в глаза, покачал головой, предупреждая, что даже думать так не стоит, он следит за ней. Прикосновение молодого волхва вновь обожгло южанку, и она оставила свои мысли, подчинившись его воле. Калиса остановилась. Она стояла одна посреди широкого поля. Никого из прислужниц и охранников рядом с ней больше не было. За спинами своих противников она видела Квету, но понимала, что та вряд ли сможет ей помочь. «Отдай нам княжну», — промолвил Демид. Сжечь колдунью он не мог. Она держала на руках девочку, и ту бы тоже затронул огонь. «Ты обречена. Сделай свою смерть легкой», — продолжал он, глядя в горящие ненавистью глаза Калисы. «Пусть со мной говорит твоя дочь», — прозвучал ответ, удививший присутствующих. «Хорошо, я с радостью поговорю с тобой», — выступила вперед Радомила. «У меня к тебе давний счет за похищение в прошлое солнце». Колдунья рассмеялась. «Ты была глупой и доверчивой», — сказала она, желая позлить девицу, чтобы гнев заполнил ее разум и помешал ясно мыслить. Частично она достигла своей цели. Моя дочь, чувствуя за спиной взгляды мужчин, испытала неловкость за свое поведение на посвящении княжеской четы и стыд за то, что поверила этой старой кляче. В голове девицы вспыхнул огонь, заслоняющий мысли. Милослав, чувствующий настроение сестры через амулеты, которые им обоим дал Ведмурт перед дорогой, сразу заметил это. И начал аккуратно, через эти же талисманы, передавать ради спокойствия и тушить пожар накативших на нее эмоций. «Теперь все иначе», — ответила она. «Отдай нам княжну, и, возможно, мы сохраним тебе жизнь». Калиса вновь рассмеялась в ответ. Она пыталась казаться смелой и безразличной, грозящей ей опасности, но в глубине ее души зиял страх. Она была одна против сильных воинов, и единственной ее защитой была маленькая девочка, сидящая на руках. Славимира, кстати, даже чуть успокоилась, будто почувствовав, что спасение близко. Демид думал о том, что он с воинами может просто окружить колдунью и силой забрать у нее ребенка, но Калиса, прочитав его мысли, достала из складок своего платья маленький пузырек и подняла его над головой. «Это сильный яд», — сказала она, поднося руку к лицу малышки. «Только приблизьтесь ко мне, и я пролью его на нежную кожу девочки. Она умрет в страшных муках. Противоядия от него нет». Колдунья открыла маленький флакончик, и до присутствующих донесся резкий запах, вызывающий отвращение. «Ты не посмеешь это сделать!» — крикнула ей Рада. Колдунья вновь рассмеялась. «Княжна не представляет для меня никакой ценности», — ответила она, хотя это не было правдой. «Мой князь хоть и расстроится, что девочка не досталась ему, но мысль о том, как будет страдать ваша княгиня и какие муки испытаете все вы, зная, что виновны в ее гибели, доставит ему неимоверную радость». Демид сжал кулаки, просчитывая, как направить огонь на Калису, чтобы пламя не навредило малышке. При этом надо было как-то отвести от лица Славимиры руку с ядом, получить пару секунд, чтобы подхватить девочку. Но как это сделать, воин не знал. Княжна была такая хрупкая и ранимая, рисковать было опасно. «Что ты хочешь?» — спросила Рада, чувствуя, что у противницы есть какой-то план. «Ты отдашь мне флакон с водой из горного ручья? Я знаю, что ты набрала его, хоть и не видела этого. В моей стороне есть легенды, рассказывающие о том, как дочери старого князя ходили к этому источнику и приносили с собой чудодейственную воду», — отвечала Калиса. «Передай мне флакон, а я отдам тебе малышку». Колдунья рассчитывала на то, что с помощью пришедших к ней сил сможет накинуть на себя такой непрогляд, который позволит ей скрыться от глаз преследователей. И тогда она отомстит им, наведет такой морок на их умы, что примут они друг друга за врагов и уничтожат огнем. А когда все северяне будут мертвы, она заберет малышку и спокойно пойдет к Горину. Эти мысли Калиса надежно укрыла, и Милослав не мог прочитать их. Услышав слова южанки, Рада задумалась. Отдавать флакон, полученный у источника, ей не хотелось, но и допустить, чтобы княжну отравили неизвестным ядом, она не могла. Решив, что после того, как девочка будет у нее на руках, отец с воинами легко разберутся с колдуньей, она кивнула, соглашаясь на предложение Калисы. Осторожно приблизившись к женщине, моя дочь взглянула на Славимиру. Отравляющие пары яда начали действовать на ослабший детский организм, и княжна лежала с закрытыми глазами. Рада чувствовала ее дыхание, но оно было слабым. Колдунья же как будто не замечала этого. Увидев так близко к себе давнюю противницу, такую свежую, цветущую, с гладкой и нежной кожей, густыми локонами, обрамляющими лицо, и силой, бьющей через край, женщина возненавидела ее еще больше, и когда Рада подняла на нее глаза, протягивая флакон с водой из источника, Калиса плеснула ей в лицо яд, который держала в руке. Моя дочь, уловив направленное к ней движение краем глаза, начала уворачиваться и почувствовала, что кто-то толкает ее к земле. Это был Милослав. В последний момент, разгадав замысел колдуньи, он бросился к сестре, желая спасти ее, но успел только оттолкнуть, приняв на себя яд, предназначавшийся ей. Упав на землю рядом с сестрой, Волхв начал задыхаться от растекающегося по его лицу яда. Тот был таким же липким и плотным, как и магия Калисы. Демид, увидев, что творит колдунья, бросился к ней и, пользуясь ее секундной растерянностью, вырвал из рук женщины княжну. А воины направили свой огонь на тело южанки. Чтобы пламя, пожиравшее Калису, не задело Раду с Милославом, воины оттолкнули корчащееся тело колдуньи в сторону. Пока она испускала дух, воины следили, чтобы она не вздумала потушить огонь, ведь они не ведали свойства силы, полученной в источнике. Вдруг с ее помощью можно противостоять огню Перуна. Но Калисе было не до этого. Огонь прожигал ее до костей, и она потеряла сознание от накатившей боли. Флакон с водой выкатился из ее рук. К Милославу, задыхающемуся от яда, подбежала Квета. «Скорее!» — сказала она Раде. «Возьми флакон с водой из источника и умой его. В наших легендах есть упоминание об этом яде. Однажды им пытались отравить князя, но его жена спасла Любова, умыв и напоив его магической водой». Моя дочь кинулась искать флакон, выроненный колдуньей, а, найдя, открыла его и, шепча мольбу южным богам, начала умывать брата. Вода из источника собирала с его кожи растекшийся липкий яд. Тот шипел и пытался высушить наносимую влагу, но воды было больше, и она размягчала его, смывая с кожи. Когда мой сын смог вздохнуть, Рада дала ему выпить несколько глотков целебной воды, и после этого молодой Волхв задышал полной грудью. Но на лице моего мальчика все равно остались борозды от выплеснутого яда. Они покрывали его кожу, как сеть глубоких, безобразных шрамов. Увидев, что брату лучше, Рада подбежала к колдунье, желая отомстить ей, наказать сильнее, но от Калисы уже ничего не осталось. Ее останки догорали на солнце, и моя дочь разочарованно отошла. — Как девочка? — спросила Радомила отца, поворачиваясь к нему и наклоняясь к Славимире. Малышка тихонько стонала на руках воина. Она успела надышаться парами яда и страдала. Моя дочь поднесла к ней флакон с водой из источника и капнула немного на губы княжны. Еще несколько капель умыли ее лицо. Рада боялась переборщить, вода была вся наполнена магией, и слабый детский организм мог не справиться с ней. И оказалась права, малышке хватило полученной влаги, чтобы задышать и начать плакать. Радомила взяла ее на руки, чтобы успокоить своим вниманием и показать, что рядом теперь знакомые люди. Славимира сосредоточила на ней свой взгляд и, узнав свою спасительницу, прижалась к ней, обняв тонкими ручками за шею. Моя дочь прижала малышку к своей груди, и начала чуть заметно раскачиваться из стороны в сторону, напевая привычной девочке северный напев. Услышав знакомый голос, княжна задышала спокойнее, и ее сердце забилось размереннее. Продолжая обнимать малышку, Рада вновь подошла к брату. Она разрывалась между ними, не зная, кому нужна больше. Милослав лежал на траве. Его взор был устремлен в небеса. Сознание медленно возвращалось к моему сыну. За время, пока на него действовал яд, он успел дойти в приграничном мире до реки Смородины, разделяющей Явь и Навь. Но дальше его не пустили. Милослав успел заметить бестелесные души, которые бродили в темноте, не имея сил переплыть на тот берег. Это были люди, которые безвременно ушли из жизни, а их час прихода в Навь еще не настал. Если бы Рада не вернула брата к жизни, ему бы тоже пришлось стать одним из таких духов. Квета сидела рядом и гладила его волосы. Моя дочь с подозрением посмотрела на южную девицу. Она не доверяла ей, но, заглянув поглубже, увидела искреннее беспокойство и тревогу за Милослава. Южанка не могла причинить болящему вред. Наоборот, она хотела помочь ему. Демид тоже смотрел на разворачивающуюся перед ним картину и думал о том, что делать дальше. Княжну надо было как можно быстрее доставить в город. Девочка могла заболеть от долгого нахождения под магией Калисы, да и просто от произошедшего с ней. Не говоря уже о том, что надо было поскорее успокоить Светану, вернув ей дочь. А значит, надо было прямо сейчас вскакивать на лошадей и нестись в терем Яромира. Но состояние Милослава не давало сделать так. Глядя на сына, мой Ладо понимал, что молодому волхву надо отдохнуть. Магические воздействия быстро не проходят. Разделить свой небольшой отряд Демид тоже не мог. Воинов было мало, а опасностей в чужих краях много. И пока надо было решить первостепенную задачу – покинуть земли Горина, чтобы не столкнуться с его людьми и не вступать с ними в схватку, имея неравные силы. «Как ты? Можешь идти?» – спросил мой муж у сына, подходя к нему. Милослав, собрав силы, повернул голову к отцу. Его сознание еще было мутным, и ощущение близости царства Мары не покидало его. «Не могу, отец», — ответил он. «Тогда мы понесем тебя», — сказал Демид. «Нам надо укрыться в лесу». Он кивнул своим воинам и, сняв свою накидку, переложил на нее сына. Дружинники взялись за края импровизированной переноски и направились к лесу. Следом шла Рада, несущая на руках княжну. И рядом с ней плелась уставшая от всего происходящего Квета. Она подумывала сбежать от северян, но боялась. В памяти слишком свежи были воспоминания о том, как убивает их огонь, да и непонятная дрожь, пробирающая от прикосновений молодого волхва, не давала девице покинуть его. Она шла рядом с Радой, раздумывая о своей дальнейшей судьбе. В ее жизни за последние дни произошло столько событий, сколько не было за все предыдущие солнца. Но самые значительные изменения произошли в ее голове. Девица не была больше уверена в непогрешимости своего князя и видела, что в словах и поступках северян больше благородства, чем в мыслях и действиях многих ее соплеменников. А Калиса, на которую Квета всегда хотела быть похожей, оказалась не такой уж и сильной колдуньей, тогда как северная девица смогла не только победить ее, но и обрести то, что не открылось приближенной к Горину южанке. «Наверное, меня посадят в темницу, и я больше никогда не увижу белого света», — думала полонница. «Надо сейчас бежать. Ну как? Если я попытаюсь, то от меня останутся одни головешки, как от Калисы». Как не укрывала Квета свои мысли непроглядом, желая скрыть их от идущей рядом Рады. Та все равно прочитала их, когда и была больше занята думами о брате и Славимире. После первых сильных эмоций девочка обмякла на ее руках и выглядела очень слабой. Моя дочь боялась, что к ночи у княжны начнется жар. Она чувствовала приближение хвори к малышке. Это было следствием пережитых событий. И отвести болезнь от детского организма было невозможно. Ее тело должно было избавиться от того, что с ней случилось, очиститься от магии и пережитого страха на руках у чужих людей. Рада понимала это и старалась дать малышке как можно больше тепла и ощущения безопасности, чтобы ей было легче исцелиться. Мысли о брате тоже были не самые радостные. Хоть вода из источника и спасла Милослава от гибели, она не вернула ему всех сил. Оставшиеся от яда глубокие шрамы не угрожали его жизни, если только не вздумают воспалиться, но уродовали красивое лицо. Рада усиленно думала, чем еще может помочь брату. Среди этих размышлений она уловила сомнение идущей рядом девицы и, повернувшись к ней, сказала: «Даже не вздумай бежать. Мой огонь быстрее твоих ног. Но если будешь помогать нам и расскажешь на допросах все, что знаешь о своем князе и его замыслах, то мы сохраним тебе жизнь». Квета покорно кивнула и последовала дальше.